الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، следующий урок – это седьмой урок. Седьмой урок – это касается темы столпов поста. Знаете, что пост имеет один столб, а это воздержание от действий, нарушающих пост, начиная с появления действительной истинной утренней зари и вплоть до заката солнца. Как сказал Всевышний Аллах в сурате Аль-Бакара, 187 аяте: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. И поэтому, как сказал Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, в книге Аль-Мугни, под белой ниткой и черной ниткой подразумевается белизна дня, а также чернота ночи или темнота ночи. И это начинается с предрассветного времени. Передается в Сахих аль-Бухари, также в Сахих и Муслиме, хадис от Ибн Умара, ради Аллаху анхума, который передал от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что он сказал: «Поистине Биляль произносит азан ночью, поэтому ешьте и пейте, пока не начнет произносить азан Ибн Ум Мактум». И смысл этого хадиса заключается в том, что Биляль, ради Аллаху анху, произносил азан ночью до предрассветного времени, до появления действительной истинной утренней зари, для того, чтобы разбудить спящих для выстаивания ночной молитвы, а также принятия предрассветной пищи. А когда заходило время утреннего намаза, азан начинал говорить Ибн Ум Мактум. И поэтому, когда люди услышали его азан, то с этого момента запрещалось кушать и пить. А когда солнце начало заходить в закат, то с этого времени заканчивалось время поста. Как сказал Всевышний Аллах: «Тумма атим мусьяма иля лейль», а затем поститесь до ночи. Или «а потом соблюдайте пост до ночи». И поэтому, как сказал имам Ан-Науи в книге Аль-Маджмур, заканчивается пост посредством заката солнца по единодушному мнению всех мусульман. И также передается в Сахих Аль-Бухари и в Сахих Муслиме хадис от Абу Ауфа, радиаллаху анху, который передал от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Если отсюда надвигается ночь, и отсюда уходит день, и солнце зашло, наступило время разговения для постящегося». Что касается этого вопроса относительно времени сухура, будет разговор на следующем уроке. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.